Лекторий «Прямая речь» представляет. Андрей Курпатов. Лекция «Ходячие мертвецы. Открывая себя заново». Здрасте. Да. Все так строго на меня смотрят. Я чувствую неловкость. Я предлагаю начать рассуждать с некоторого парадокса. Парадокс, на мой взгляд, состоит в следующем. У нас человек один, ну, как вид. Homo sapiens, есть какие-то отличия, но в целом один. При этом теорий психологических и прочих, описывающих человека, и что он собой представляет, огромное множество, что является, на мой взгляд, некоторой странностью, согласитесь. Но нет уже разных теорий, объясняющих, что такое медведь там, например, да? Или там курочка-ряба. Да? Ну вот курочка-ряба там несет яйца. Все, в общем, все понятно. С человеком возникает какая-то странная сложность. На самом деле существовало всего, ну это моя личная точка зрения, две такие научные попытки что-то понять человеком. Одну произвел Иван Михайлович Сеченов своими рефлексами головного мозга и дальнейшими исследованиями, которые он проводил, элементы мысли и так далее. Это поистине блистательные работы, и вообще непонятно, как можно было в XIX веке настолько тонко уловить взаимосвязи мышления и работы психики. По сути дела, он первый, кто объяснил нам, что поведение – это вовсе не то, что мы налично наблюдаем вот в поведении человека, а это вся работа его мозга. Ну, у Ивана Михайловича не было функциональной магнитно-резонансной томографии для того, чтобы попасть внутрь этого мозга. Вторая такая попытка, заявка на победу принадлежит Льву Семеновичу Выгодскому, выдающемуся психологу, который, к сожалению, рано умер. Я его пережил уже на 5 лет. Можете представить, насколько он в молодом возрасте нас покинул. Это культурно-историческая теория, и Выгодский шел от понимание того, как культура, образование, воспитание садится на мозг человека и как она превращает его в человека. Но он тоже не закончил, собственно говоря, свою стратегию. И дальше появилось большое количество, назову их неделикатно, шарлатанов, которые попытались сделать психологию на одном каком-то феномене. Если вы возьмете любую психологическую теорию, то вы увидите, там в основе лежит один какой-то феномен. Ну, условно говоря, взяли сексуальность, положили в основу, дальше накрутили все вокруг, получили психоанализ. Взяли чувство беззащитности и тревоги, которые есть у всякого ребенка, который приходит в этот мир. Покрутили, повертели, получили индивидуальную психологию Альфреда Адлера, получили невротическую личность Карен Хорни и так далее. Взяли мышечные блоки, мышечное напряжение, телесное поведение. Покрутили, повертели и выстроили вокруг этого огромное здание телесно-ориентированной психологии Вильгельма Райха, Александра Лоуна и так далее. Я могу продолжать так достаточно долго, показывать вам один феномен, ну, там, когнитивность, например, да? У нас же есть в голове когниции, как шутят психотерапевты. У него в голове нет когниций, это дебил. Ну вот у нас есть когниции, да? Можно поставить в центр и вокруг него все накрутить. Вся фишка в том, что эти люди все берут что-то реальное и потому работающее, но не объясняющее всего. Я называю это эффектом перспективы, когда вы берете какой-то феномен и смотрите с его позиции на все остальное, что вас окружает в психическом, в поведении человека и так далее. Если я беру сексуальность, тут у меня сексуальные фантазии, желания, тут какие-то оговорки, тут, понимаете, юмор, который весь связан с сексуальностью там, и так далее, а там где-то вдали уже все остальное, там когниции те же, телесное поведение и так далее. И они такие маленькие, как, знаете, в бинокль. И кажется, что все очень непротиворечиво и все объясняет. Я не помню, это кто-то пошутил, что он говорил с Адлером и говорит, что вот такой случай там, и так далее. И Адлер четко его весь разъясняет и говорит, что это вот точно комплекс неполноценности и все вот это вот. Вот. Он говорит, откуда вы это знаете? Он говорит, это говорит мой огромный терапевтический опыт. И он говорит, и, видимо, этот случай тоже в него теперь входит. Да? После того, как мы получили какую-то объяснительную модель, основанную на чем-то реальном, мы страдаем вот этой вот потребностью с помощью нее объяснить все остальное. И в результате все, что касается нашего понимания человека, и сейчас я имею в виду не только психологию, не только психотерапию, не только философию, философскую антропологию и так далее. Я имею в виду вообще все наши представления о человеке. Они представляют собой огромную такую башню вавилоновскую, понимаете, с огромной дискуссией там всех этих разных представителей и так далее. Почему так происходит? Ну, странно. Ну, задумайтесь. Самое главное, что у нас есть, человек. Надо изучать, надо собраться. Нужно вообще понять, о чем идет речь. Непонятно. Почему? Что такое? Ответ вообще, ну, лежит на поверхности. Я вот все время не буду открывать никаких тайн. Просто буду говорить, как есть. Знаете, почему в наших мозгах можно безнаказанно копаться? Да, все правильно. Там нету чувствительных нервов. Да? Природа предусмотрела для нас чувствительные нервы. Ну, вот чувствительность, да? Только в тех частях, где это важно. Ну, у нас есть на коже, потому что мы соприкасаемся с действительностью, понимаете? Там в суставах для того, чтобы мы чувствовали, как они сгибаются. Там во рту, да? Потому что мы же должны понимать, что туда попало. А в голове зачем? Не надо. Не предусмотрено. Нам не надо было эволюции готовить нас к тому, чтобы мы изучали, что у нас там говорит. Ну, я так шучу про мозг, да? Но вы подумайте, вы бы знали, что у вас есть селезенка, если вам про это не рассказали? А поджелудочная железа? А кишечник? Даже сердце и легкие. Вы бы не знали, если бы вам не рассказали про это. Потому что эволюции... Зачем звери учить знать, что у него есть легкие? Он что с этим сделает? Устроит себе этот, как его, трахеостомию какую-нибудь? Нет. Это абсолютно бессмысленное знание. Мы ничего не знаем про то, что, к чему эволюция нас не готовила. А она нас не готовила к познанию самих себя. Вы можете себе представить эволюцию, которая думает, боже, если этот субъект не осознает себя... Я прожила, понимаете, мою эволюционную жизнь зря. Нелепо. Ей абсолютно неинтересно. Она не готовила нас к тому, чтобы мы с вами себя поняли. Нету способа. Есть огромное количество вещей, которых нас эволюция не готовила. Она нас не готовила к познанию, например, микромира, атомов, молекул там, и так далее. И почему постоянно физики говорят квантовые парадоксы, понимаете, коты Шрёдингера, там, то с ними то живы, то не живы, понимаете, и так далее. Квантово-волновой дуализм и прочее. Почему? Потому что нас природа не готовила к такой реальности. И она не готовила нас к тому, чтобы мы познали свое собственное сознание. У нее не было такой задачи. Если вы вспомните, такая есть теорема Гёделя о неполноте, он говорит, что любая система содержит внутри себя элемент, который недоказуем изнутри нее самой. И вот она кажется совершенно непротиворечивой. Но секрет вот в этом ключевом звене не содержится внутри системы. Мы пытаемся понять сознание изнутри сознания, собственно, сознанием, и просто ходим по кругу. Это огромная, собственно говоря, проблема, которую мы не отдаем себе отчет. Нам кажется, что мы сейчас поднапряжемся, проведем миллион исследований и выясним, кто мы такие. К сожалению, мы этого сделать не сможем. Соответственно, сегодня я попытаюсь рассказать про одну единственную вещь, самую важную, потом я дам рекомендации, как ей воспользоваться, которая, собственно говоря, нам открывает щелку. Вот прямо будем смотреть совсем чуть-чуть. Но прежде всего я должен вам сказать вообще про священный грааль познания. Я сегодня должен как-то выступить же, да, правильно, мощно. Священный грааль. Священный грааль познания – это наша с вами, это наша способность видеть противоречия. Потому что в конструкции, при которой... мы сталкиваемся с реальностью, которой не подготовлены, увидеть сбои в этой матрице мы можем только в том случае, если мы способны действительно сформировать противоречия. И эти противоречия сыпятся у нас в огромном количестве. Я уже, наверное, здесь рассказывал, ну и это нету учебника по психологии более-менее толкового, который бы про это не упоминал про этот эксперимент. Эксперимент, проведенный Бенджамином Либетом еще там в начале 70-х, по-моему, 72-й или 73-й год. В котором он показал отсутствие свободы воли. Ну, эксперимент на самом деле очень простой. Три датчика на голову, на запястье, значит, на нажатие. Дальше пациент смотрит, ну, испытуемый смотрит на круг, по нему бежит зеленая точка, и у него задание – запомни, где зеленая точка, когда решишь пошевелить рукой. Ну, он там бежит же, стрюк. И человек это говорит, нажимает, говорит, вот я запомнил. Дальше есть показатели. Когда точка, да, когда он принял решение, мозг, да, датчики отведения с мозга, и запястье, когда нажал. Ну, какая последовательность? Ну, понятно, решил нажать, правильно? Соответственно, точку определил и нажал. Но выясняется, что тогда, когда он определил точку, его мозг уже полсекунды как решил нажать. Еще 0,2 секунды нужно для того, чтобы нажать. Но решение о том, что нужно... я думаю, что я решил. Моя свобода воли. Я принимаю решение. Оказывается, что датчик из головы, когда я еще не понял, я еще не знаю, мозг уже знает. Это исследование, как я говорил, начало 70-х. Но Джон Дилан Хейнс, это уже последние годы, с помощью той самой функциональной магнитно-резонансной томографии показывает, что за 10 секунд можно сказать, что вы сделаете. Вы еще не будете знать, что вы собираетесь делать. А в мозге кипит работа. Он считает, думает, принимает решение. 10 секунд проходит, и вы говорите: «О, надо бы выпить водички». Он у меня уже 10 секунд искал пример и прорабатывал варианты. И потом говорит: «О». Я говорю: «О, у меня хороший есть пример». Вы думаете, это я придумал? Это мой мозг придумал. И то, что мне кажется, что это я сделал, одна большая иллюзия. Это нам известно уже на протяжении четверти века. Больше. Я 74-го года. 40 с лишним лет нам это известно, я прошу прощения. Кого это из нас вообще сильно взволновало? Мы точно так же подходим к людям и говорим: «Почему ты вот так себя ведешь?» И он нам объясняет: «Я веду себя так, потому что ты нехороший человек». Какая разница, что он говорит? Он не знает, потому что все это решает его мозг без участия его сознания. Его сознание только ставится в известность о том, что происходит. Но мы не замечаем, мы говорим: ладно, какой интересный эксперимент. Вообще, Либет мощный дядька, да? И дальше у нас есть обычные стратегии, да? И они везде. Избегание. Я вообще не знаю про эти эксперименты, да? Игнорирование. Что за ерунда? Или нет, вообще все не так. Во мне Божья сила, Божий промысел. И я, собственно говоря, иду вперед со страшной песней. Мы не замечаем парадоксов. Мы не можем себе доверять. Как вы думаете, вы можете себе доверять? Да, молодцы, хорошо. Элизабет Лофтус. Очень скандальный психолог. Тоже начало 70-х годов. Это человек, который показал нам, что воспоминания, с которыми мы имеем дело, наши собственные, являются выдумкой. Все целиком. Мы, правда, не можем этого узнать, потому что это же наши воспоминания. Мы так помним. Но когда она провела огромное исследование, исследовалось 300 человек, которые были осуждены за сексуальное насилие до того, как применялся тест ДНК, и они были осуждены за насильственные сексуальные действия, по показателям свидетелей и жертв, и отрицали свою вину на суде, их проверили методом ДНК, и 200 из 300 человек оказались невиновны. Но и свидетели, и жертвы помнили своих насильников. Правда, им казалось, что они их помнят. И посадили невинных людей. Мы конструируем собственные воспоминания. Количество экспериментов, которые Лофтус провела, оно огромное, оно поражает воображение. Более того, почему она скандальная? Знаете, почему скандальная? Она занимается тем, что она создает воспоминания. Ей говорят: это неэтично. Вы что, с ума сошли? Женщина, вы создаете людям воспоминания, зачем вы это делаете? Она их создает воспоминания для того, чтобы мы помнили, например, что нашими любимыми продуктами являются яблоки и... Там, какие еще бывают полезные продукты? И огурцы, как они прекрасно. Им у нас такие формируют, она может формировать такие воспоминания. И после этого человек меньше ест. И она говорит: простите меня, пожалуйста, я, конечно, да, формирую воспоминания, но все ваши воспоминания сформированы. Все они фантазии. Почему бы не сделать такую, чтобы ваш ребенок не чувствовал себя, не был ожиревшим? По-моему, неплохой план, говорит она. Можем ли мы себе доверять все с этим? Но мы противоречий не видим. И это сделано специально, потому что если мы с вами, вас мозг будет постоянно видеть эти странные нестыковки, мы будем чувствовать себя неуверенно. Мы будем чувствовать себя какими-то растерянными. Вообще мозг функционирует. Я привожу пример калейдоскопа. Когда смотришь в калейдоскоп, там такая красивая картинка. Понимаете, детский калейдоскоп? Смотришь, и там такая красота. Я в детстве очень любил. И все время разное. Все крутишь, там вертишь. Пока не разбил его. У меня был культурный шок. Вы же понимаете, да? Там внутри такая колба, в которой просто напичкана всякого битого барахла, который превращается в такой гармоничный, красивый рисунок, потому что так стоят зеркала. Три зеркала, которые создают это отражение и создают у нас ощущение гармонии. В этом смысле то, как мы представляем себе окружающий мир, работает ровно по такой же системе. Мы берем какой-то хаос, но делаем правильно ставим под углами зеркала, и у нас нет ощущения, что мы находимся в состоянии противоречия. И мы не можем сомневаться ни в себе. Я спрашиваю, можем себе доверять? Говорим, можем. Я провокатор жуткий. Но на самом деле нет. У нас есть вот эта воспитанная в нас конструкция, что мы какие-то с вами совершенно распрекрасные, умные, замечательные и так далее. Вот есть животные, братья наши меньшие, а мы с вами вот венец творения. Кто-то сидел и творил, творил, не знал просто куда деваться. Но если мы посмотрим реально, нету животного, который был бы таким чудовищем, как человек. Нету животных, которые в таких количествах уничтожают людей в газовых камерах, пытают, объявляют врагами народа, устраивают националистические действия, которые приводят к уничтожению огромного количества людей, не входят в Ку-клукс-клан. Вы можете себе представить животное в Ку-клукс-клане? Белые медведи против черных медведей. Нет, такого не бывает. Степень нашей агрессивности, нашей способности к лжи, к лицемерию, к предательству, к обману – это чисто человеческие качества. Вот когда у обезьян начали выявлять способность различать обман, вообще все психологи были в диком восторге. Боже, боже, они чуть-чуть похожи на людей. Но правда, то, что мы с вами обманываем вообще просто походу, круглосуточно, без перерыва. А вред, который мы вообще нанесли планете, ну, так вот это вот, для биосферы, количество видов, которые уничтожило благодаря нашему воздействию, что с экологией происходит, мы хуже ледникового периода. Но мы считаем, что человек – это что-то такое прекрасное, что-то такое замечательное. Понимаете, где-то его ваяли, творец, понимаете, отсек все лишнее, понимаете, и оставил то, что надо. Оставил самое худшее. С ним что-то явно было не так. Эта идеализация, она носит и религиозный характер, и дальше моралисты всякие разные по типу Руссо и прочее. Они все время нам рассказывают, что мы какие-то совершенно замечательные. И сейчас новая у нас с вами новая мода. Мода на мозг. И нам рассказывают про то, какой у нас замечательный мозг. Еще что с ним можно делать? Производить всякие разные фокусы, правда? Мне вообще очень нравится, что люди заинтересовались мозгом. Проблема, что тот мозг, про который нам рассказывают, это чистой воды фуфло и выдумка. Ну, нам рассказывают, что это такой феерический орган, в котором количество нервных связей превышает количество атомов во Вселенной. Слышали такое? Я не буду пофамильно называть никого. Вот у кубика Рубика, знаете такой, 88 секстиллионов, 580 квинтиллионов, 122 квадриллиона, 706 триллионов, 155 миллиардов, 225 миллионов, 88 тысяч комбинаций. Он что, Эйнштейн? Количество связей, говорит нам, 30 миллиардов нервных клеток в мозгу. 30. У вас в кишечнике бактерий в 10 раз больше. Нас поражают цифрами, нам рассказывают про совершенно невероятный какой-то мозг, который у нас есть. И это вот этот наш секуляризированный способ сохранить человека как венец творения. Ну вот типа, ладно, мы бессмертной души у нас нету, характер так себе, но зато умные, да? Мы не умные. Чем больше, собственно говоря, проводится исследований, а сейчас их уже, конечно, огромное количество, наш ум – это просто ну, чудовищное преувеличение. Многие из вас слышали фамилию Даниэла Канемана. Это Нобелевский лауреат и совершенно замечательный исследователь. И он сделал свою блистательную карьеру и Нобелевскую премию на том, что он показал, что люди, конечно, мягко говоря, без когниций. Самое такое распространение, за что, собственно, дали Нобелевскую премию, то, что дали по экономике, да, дали за то, что биржевые брокеры, на самом деле, их прогнозы являются в рамках статистической прогрешности. Да? Вот эти вот, включите новости, там у вас обязательно РБК, и там, что вы думаете, товарищи биржевые аналитики, куда пойдет рынок? О, рынок пойдет сюда, и так далее. Ноль эффекта, это не работает, уже все давно известно, зачем нам смотреть на это противоречие. Нет, мы это все игнорируем. Но есть и совершенно примитивные вещи, которые показывают, что наш ум – это вообще очень такая вещь сомнительная. Канеман со своими сотрудниками проводит следующий эксперимент. Делит студентов на две группы, и в одной группе дарит кружку с логотипом университета, в котором они учатся, во второй не дарит ничего. И дальше он задает простой вопрос. Дорогие студенты, они не знают про ничего это. Говорит, вот вы теперь за какую стоимость готовы продать вашу кружку, которая им досталась даром? И у других, которым ничего не дают. А вы за какую бы хотели купить эту кружку? Речь идет об одних и тех же студентах, об одной и той же кружке. Только цена почему-то отличается в два раза. После того, как у меня есть кружка, это называется эффектом обладания, я считаю ее в два раза дороже, чем я готов за нее заплатить. Ну, не дебилы. Но вы просто вдумайтесь. Речь идет про одних и тех же людей. Но просто то, что это стало моим, я вдруг думаю, что это обладает особенной ценностью. Где мозг-то? Вопрос. У нас есть иллюзия, потому что мы, конечно, работаем, живем в большой массе людей. Мы имеем дело с большим количеством всяких разных достижений. Но это совокупный труд. Когда вы смотрите в интернете, вам кажется, что человек столько всего прекрасного, понимаете, наделал и произвел и так далее. Вы делаете, вы смотрите совокупный опыт миллиардов людей. Что даже не те, кто пишут, они же там постоянно ссылаются на тех, кто... Кому говорим, что есть какие-то величайшие умы, вы задумайтесь, эти величайшие умы сделали одно, два, ну, в лучшем случае, три крупных открытия. Даже величайшие умы не решали всех этих задач сразу. Они решали только что-то одно. С чем-то одним еле-еле, с огромным напряжением справлялись. Наш индивидуальный разум предельно ограничен. И теперь давайте представим, чем мы располагаем. Мы располагаем с вами серверным пространством, размер которого составляет, знаете, такие салфетки, в четыре раза сложенные, белые такие салфетки, их красиво ставят. Две такие салфетки составляют площадь нашей коры. Это мы с вами. Не личность, не индивидуальность, не вот что-нибудь там еще, что про нас рассказывают. Это вот две салфетки толщиной в 6 визитных карточек. Примерно там. По размеру, чтобы вы просто себе представляли. 6 слоев коры, каждый примерно в визитную карточку. Это наше серверное пространство. И вся эта штука просто чудовищно занята работой. Она вся запрограммирована. Она вся занята. Сколько вы всего знаете про мир? Сколько нужно совершать действий для того, чтобы вашу жизнедеятельность поддерживать? Но вы даже вы думаете, что вы знаете то, что вам рассказали. Нет, это те знания, которые вам впихнули. Но когда вы идете к собственной двери и собираетесь вставить в нее ключ, для вас это никогда не новая задача. Вы помните, ваш мозг помнит, занимает место на этих двух салфетках, как потянуться. Если вы посмотрите, когда вы вытираетесь полотенцем, вы всегда это делаете одним и тем же образом. Ваш мозг запомнил, что он сначала так, потом вот сюда. Все выучено, все запомнено, все держится внутри этого серверного пространства. Львиная доля этого серверного пространства занята тем, что он просто создает окружающий мир. Потому что мы с вами, как мы понимаем, не видим, не слышим, и ничего этого, то, что мы с ним имеем дело, ничего этого нету. Есть просто контакт наших рецепторов с соответствующими раздражителями, и дальше производство мозгом сложной трехмерной реальности, с температурой, с фактурой, со звуками и так далее. Все это делает эти две салфетки. Вы представляете, что остается на разум вообще в этой конструкции? Сколько места там, чтобы подумать? То, что мы вообще в принципе называем вот этим своим сознанием, это на самом деле просто луч внимания, который ходит по этим салфеткам. Он так ходит и высвечивает, как там у Хаджи Насреддина. Ищет там, где светло, да, вот фонарь. Не там, где потерял, а там, где светло. Так работает наше сознание. Оно ходит вот так вот по этой салфетке и что-то высвечивает. И то, что высвечивает, вам кажется, что в этот момент и есть, собственно говоря, все, с чем вы имеете дело. Но в этот момент вся салфетка занята делом. Вы сейчас сидите, посмотрите, сколько мозг делает ваших, в этот момент ваших действий. Он держит этот, как у вас, чтобы вы не баланс, да, чтобы вы не упали, понимаете. Он там, он вас регулирует, сердечную деятельность, там все, там огромный же набор всяких разных процессов происходит. Все это сейчас регулируется. Одной информации, которая вам поступает сейчас ежесекундно в мозг, это порядка, на самом деле не так много, порядка 2 мегабайта. В секунду наш мозг кодирует информацию из той, которая падает вам, значит, на ваши рецепторные аппараты. Все это считается, это уже гигабайты. А знаете, сколько сознание секунды, какая у него проходимость в байтах? 60 байтов. Наше сознание. Вот вы представляете, это салфетка с гигабайтом. Она постоянно считает все. Что-то там крутит, вертит там и так далее. Я вот сейчас с вами рассказываю, у вас же там шум мозга, да? Вы пытаетесь, выхватываете слова, эти байты. Они туда толкают то, что у вас там, ваши собственные воспоминания, переживания, ощущения. Они там начинают судорожно крутиться, пытаясь понять, что этот странный доктор нам здесь говорит, да? Но это все происходит без вас, потому что вы сейчас в этот момент пытаетесь понять, что я сейчас говорю, и не терять мысль. И вот эти вот ваши байты, а там огромный процесс, который происходит под вами, и вы этого не чувствуете. Наша личность, про которую мы так вот это вот... Я все время говорю, познание мозга начинается с того, что вы есть мозг, да? Не личность. Я обожаю этот эксперимент. По-моему, он Нисбита. Ричард Нисбит. Могу ошибаться. С гарвардскими студентками. Мне кажется, это вообще очень трогательно. Гарвардские студентки, так это все мило, да? У них спрашивают, девушки, дорогие, заполните анкету, скажите, какие факторы влияют на ваше настроение в течение дня. Там, как вы поели, как вы поспали, с кем поспали, там, и так далее. Все, все варианты вопросов. Девушки заполняют ответственно. Говорят, да, вот, если погода хорошая, настроение ничего. Выспалась прекрасно, видите, там все. Менопауза, это как вы видите, менструальный цикл, все. Да все, они все пометили в анкете. Но потом психологи же, они люди занудные. Они давай им, понимаете, названивать, все, постоянно проверять, сличать и так далее. Ну и степень совпадения того, что человек думает, от чего зависит его настроение и душевное состояние, с фактическими влиянием этих факторов на его настроение. Какая? 20. Она очень хорошо относится к человеку. У этого эксперимента два вывода. Первый – это то, что нету никакой корреляции. Вообще никак не связано. Потому что мы даже не можем отследить те факторы, которые на самом деле влияют и определяют наше эмоциональное состояние. Вторая вещь состояла в том, что все примерно студентки ответили одно и то же. Ну, погода, понимаете. Ну, при хорошей погоде, конечно, чувствуешь себя прекрасно. Это же знаем все. Да? Мы живем с этой странной концепцией о том, кто мы такие, что мы такие. И это никакого отношения не имеет к тому, кто мы такие и что мы такие. Именно поэтому мы с вами вот этот вот странный набор самых разных автоматизмов, привычек, способов думать, способов реагировать. Все это записано на наших салфетках. Каждый ваш жест, который вы привычно используете, понимаете? Все ваши навыки, умения, письма, чтение, катание на роликах, на коньках, на велосипеде и так далее, и так далее, и так далее. Все это программный код, записанный у вас на вашей салфетке. 6 слоев салфетка. Плюс там всякие знания, которые мы используем традиционно. У нас же есть набор знаний, которые мы считаем абсолютно своими. Хотя они не наши. Это ваше знание, что у вас есть селезенка? Или, может быть, это ваше знание, что 2 × 2 = 4? Или, может быть, вы изобрели какое-то слово в языке, которого не существовало до вас? Нет. Обо всем об этом вам рассказали. С большим трудом впихивали, надо признать. Помните, сколько мы с вами часов... Это можно измерять, мне кажется, каким-то невероятным. Конечно, я ненавидел математику. Представляете, сколько математики у нас было? Математика, алгебра, геометрия. Вы что помните из этого? Часы мы потратили времени, там годы, я не знаю, это регулярно. Тратили, и что у нас там в голове? Ну так, мы знаем, математика это все, серьезно. Логарифм. Вопрос об оригинальности того, что мы с вами реально произвели, каждый из нас. Если даже все студентки Гарварда, да, говорят одну и ту же чушь про причины собственного состояния. Все одинаково ошибаются. Понимаете, если бы они по-разному ошибались, ну, можно было бы еще что-то с этим делать. Понимаете, все одинаково думают ерунду. То есть они все ее где-то выучили. То есть одна студентка говорила другой эту ерунду, и они подавали и передавали ее, понимаете, от курса к курсу туда, дальше, чтобы они все были в курсе этой ерунды. Мы выдрессированы вот этой всей средой социальной, в которой мы находимся. Более того, все, что я вам рассказываю, вот вы представьте себе, природе не нужно заниматься нами, да? Чтобы мы сами себя осознавали. Ей-то толку нету. Мы должны осознавать внешние факторы, угрозы и с ними взаимодействовать, правильно? А откуда в нас наша личность берется? И вот это все, что мы про себя думаем, что мы какие-то прекрасные, у нас есть душевные порывы и прочее. Я, может, скажу. Мы все время следим за другими людьми. Нам они важны, мы же с ними находимся в социальной коммуникации. И мы постоянно вот что-то им посылаем, какие-то, посмотрите, ребенка маленького, да? Постоянно находится, он постоянно посылает родителю сигналы, взрослым сигналы. Я сегодня видел 2 девочек маленьких в гостях. Все в кокетстве, да? Они мне посылают сигналы, да? Я должен на это как-то реагировать. От того, как я среагирую, они так про себя и будут думать. Но это сильно определит, собственно говоря, их последующие реакции. То есть, по сути дела, все наше «я» — это вот такая интерференция отзвука от других людей. Мы посылаем им какие-то социальные сигналы, они как-то на это реагируют, и мы в связи с этим как-то себя воспринимаем. Мы просто эхо, одинокое эхо друг друга, как пелось когда-то, понимаете, в известных советских песнях. Видите, как я весело вам все рассказал? Да? Зачем я это делаю? Добрый доктор. Я это делаю для того, чтобы мы с вами осознали свою ограниченность. Я вот сейчас ограничен проводом. До тех пор, пока мы не осознаем своей ограниченности, мы совершенно ни на что не способны. Мы должны осознавать свою ограниченность в жизни. Мартин Хайдеггер нам прекрасно, собственно говоря, объяснил, как из этого родится наш внутренний дазайн, так сказать. И мы должны понимать ограниченности своего познания и того, что мы можем понять. И поэтому та узкая щель, которая, собственно говоря, нам открывается, она, о чем говорил и Сеченов, и Выгодский, это, собственно говоря, мышление. Но мышление – это не тот гул мозга, который вы постоянно внутри самих себя слышите. Вы же постоянно внутри себя слышите гул мозга. Не слышите? Да. Все неплохо, знаете как. Вот. Подумайте о чем вы сегодня думали, о чем таком вы не думали вчера и не будете думать завтра. Что такое, какая сегодня была у вас такая оригинальная мысль? Вот именно сегодня такая оригинальная. Вчера про это не думали, завтра точно не будете. Мы постоянно находимся в замкнутом круге, потому что та салфетка, про которую я вам рассказываю, кора головного мозга, она находится в состоянии, что она постоянно прокручивает те связи, которые в ней есть. Она не создает ничего оригинального, если она не озадачена и не поставлена в необходимость это новое увидеть. Зачем нужны противоречия? Когда вы сталкиваетесь с чем-то, что вы не можете понять, и даже ваш калейдоскоп с его прекрасными зеркалами не способен это уложить, так сказать, в уже прокрустово ложе ваших представлений, которые у вас есть. Зачем мозг будет формировать новые нервные связи? Он не будет этого делать. Не будет. И дальше вы будете продолжать думать, что вы уже думали. Квантовую физику называли мальчишеской физикой. Кнехтфизик, как-то ребенок по-немецки. Знаете почему? То, что Эйнштейну было 25, когда он сделал свои открытия, составившие основные его три работы 95 года. Бору было 28, когда он свою модель атома предложил. Дируку было 26. Мальчишки сделали величайшее открытие. Почему? У них еще не было прокрустового ложа, в которое ложились все факты, с которыми они встречались. Наш мозг заставляет нас превращаться в мертвых, в ходячих мертвецов. Очень хорошо запрограммированные машины, способные выполнять набор известных действий. Вы все выучили. Вы знаете, как себя вести, как реагировать, что делать, что думать, как чувствовать, как относиться. Что оригинального вы производите? И это тот вопрос, который, с которого мы должны начать, собственно говоря, открывать себя заново. Мы должны себя начать открывать заново. Но открывать это создавать себя заново, перепрограммировать себя. Я вам предлагаю очень простое мероприятие. Заведите блокнот. 200 страниц хватит. Можно даже 180. Записывайте сначала с первой страницы мысли, которые вы думаете обычно. Вот те, которые вы думаете вчера, сегодня, завтра. Вот там будет такое разнообразие, да. Вы что-то думаете про своих знакомых, близких, про новости, которые, значит, происходят в мире, про то, я не знаю, у кого-то какие-то невротические страхи, про это думаете, что-нибудь депрессивное, что жизнь никуда не годится, про справедливость, что ее нету. Ну, там целый набор всяких разных мыслей, которые, да, выпишите их. Если вдруг появляется какая-то оригинальная ваша собственная, ну, такая, которая, вы сразу переводите, записывайте с этой стороны. Потом откройте посередине и разрешите все проблемы, которые вы записали с начала блокнота, тетрадки ваши. Ну, подумайте про справедливость, например, да? Это же можно, вещь, которую можно сесть и подумать про нее. Что это такое? Бывает справедливость, не бывает справедливость. Ну, примите для себя какое-то решение. В конце концов, не имеет никакого значения, какого вы примете. Но вы можете додумать эту мысль до конца, поставить точку и больше к ней не возвращаться. Или там еще что-то там. Светит ли мне принц на белом коне, например, да? Или девушка, которая будет любить меня всю жизнь, понимаете, до потери пульса. Продумайте эту мысль. Посмотрите факты, взгляните им в глаза смело, так сказать, самоотверженно. Запишите результат. Не светит, спасибо, до свидания, да? Продумайте все мысли, которые вы с такой надсадностью ежедневно думаете, но никогда не доводите до конца. И у вас выяснится, что вы решили все задачи. Ну, да, даже со смертью можно разобраться. Ну, правда. Вы можете осмотреть? Да. Неизбежно, например, да? Все умрем. Хотелось бы умереть хорошо. Ну, так, поменьше страдать. Ну, не знаю, как повезет. Спасибо, до свидания, да? Все. Какие еще мысли вы хотите про это подумать? Невозможно. Но вы же возвращаетесь, ну, постоянно. Вы никогда их не доводите до конца. Не завершаете, они крутятся. И создают мозговой шум этот, который вы слушаете. Боже, он сегодня опять задумался о смерти. Или о том, что любви нету, понимаете, и жизнь его закончилась. Напишите. Любви нету, жизнь не закончилась. Ну, факт. Ну, вы додумайте и запишите. В центре тетрадки там. Между вот неоригинальными и оригинальными, которые вам приходят в голову. Это очень важная вещь для того, чтобы мы поняли, что мы собой представляем. Мы не то, про кого нам рассказывают. Я понимаю, почему нам про нас рассказывают хорошо. Знаете, зачем, да? Ну вот, вы когда были маленькими, вам все время говорили, смотри на папу, он такой, там то, все, пятое, десятое, да? Или там, смотри на маму, она у тебя там то, все, пятое, десятое. Помните, все время в детстве вам рассказывали? Теперь вы это врете им всем остальным, да? Детям своим уже. Нам всегда создают некий эталон, которому мы должны, собственно, как-то стремиться соответствовать. В этом вся суть воспитания. И нам, конечно, рассказывают, что мы духовные, какими-то там, что там с нами еще, умные, что у нас сознание какое-то, его прямо там поток страшный и так далее. И нам постоянно рассказывают вот это идеальное представление о наших самих себе. Мы в это начинаем верить, и это худшее, что только можно сделать. Потому что вы постоянно будете себя с этим сравнивать. Что такое чувство вины? Я не соответствую высшим стандартам. Но спросите себя, а вы тогда могли поступить по-другому? Не теоретически, а вот исходя из тех обстоятельств, в которых вы были. И я вам как психотерапевт скажу, нет. Вы тогда были под действием тех факторов, которые заставили вести себя так. И вы не могли себя вести по-другому. У нас нету этой свободы выбора. Но мы будем переживать и мучиться, потому что люди, которыми мы хотим быть, потому что нам про них рассказали, они как-то, видимо, могут по-другому. Но это неправда. И вот это осознание того, что мы постоянно сравниваем себя с неким образом, который нереалистичен, который придуман просто для того, чтобы нас как-то цивилизовать. И я понимаю, почему это было нужно в разные времена, до момента четвертой технологической революции, в которой мы с вами оказались. Но сейчас время, когда мы должны увидеть противоречия и признать правду. Мы те, которые как кто есть. Мы — это наш мозг. Наш мозг движен теми факторами, которым он движен. Мы совершаем то поведение, на которое для нас неизбежно. Мы совершенно не так оригинальны, как нам бы хотелось. То, что мы делаем по жизни, в большей части, это достаточно бессмысленные и глупые вещи. Из-за чего мы расстраиваемся, это вообще полная ерунда, как вы только можете себе представить. Вопрос состоит в том, когда мы действительно создаем что-то оригинальное. Когда мы думаем что-нибудь действительно важное. И я задаю себе вопросом, и он уже, на мой взгляд, просто самый важный. Мы понимаем, зачем нам думать? Зачем? Ну вот смысл-то какой в думании? Это удивительно. Нам на самом деле думать-то не надо. Мы сильно хорошо запрограммированы. Нам не надо думать. Если вы увидите пациентов, которые страдают атрофией головного мозга, ну, это тяжелое заболевание, понятно, и они даже, знаете, профессиональные навыки сохраняют огромные, ну, вообще профессиональные навыки последними разрушаются. Я даже психиатров, честно говоря, видел, которые уже находились в хорошем Альцгеймере, но неплохо ставили диагнозы. Потому что для этого не надо думать, у них сформировались соответствующие уже алгоритмы, навыки, их мозг запрограммирован, ну, какие-то файлы битые, но при этом программа стоит неплохая, и они справляются с задачей. После того, как мы с вами сделаны, нам вроде бы совершенно незачем думать. И это самая большая катастрофа, потому что это единственное, что дает нам адекватный взгляд на себя. Это то единственное, что дает нам ощущение жизни. Это наша способность к мышлению. Я смотрю на эти развалины. Я люблю Грецию. Сейчас сказали, что я из Петербурга, я из Греции. Я там книжку писал, закончил. И я смотрю на эти развалины и думаю, господи, у них же не было вообще никаких дел. Ну, правда. Ну, что они, люди? У них постить ничего в Инстаграм не надо. просматривать ленту ни в Фейсбуке, ни ВКонтакте нет необходимости. Ролики в Ютуб их не ждут. Телевидение не работает. Радио нету. Климат у них прекрасный. У них там на самом деле... Сейчас даже сугробы были, я вам скажу. У них совершенно не было никаких этих факторов, на которые мы тратим сейчас свою жизнь. Этого бесконечного информационного потребления. Чем занимались эти люди? Они разговаривали. А мы с вами давно разговариваем друг с другом? Знаете, какой сейчас главный способ общения? WhatsApp. Ага. Нет. Нет. Шлют картинки друг другу. Котиков там и так далее. А что, так сразу эмоционально, обильно пообщались? Послал какую-нибудь глупость другому, а там ха-ха-ха. И тот оттуда тоже. И это перманентный обмен. Да? Общение. Поговорили же, да? Ты общался? Да. 5 картинок послал сегодня. Все. А она мне 8. А я ее держу на холодном пайке. Все, у нее общение. Все, жизнь кипит. И то, про что мы сейчас с вами вообще вот до чего как-то начинаем доходить относительно того, что такое человек, да? То, что мы начинаем понимать про него, на самом деле знали уже и скептики, и киники, и эпикурейцы, и стоики. Все эти, я уже не говорю про сократиков. Они уже знали это, потому что они про это думали просто. Для этого даже не нужен функциональный магнитно-ядерный магнитно-резонансная томография, чтобы понять, насколько мы ограничены, насколько важно думать, насколько мы на самом деле все время повторяем одно и то же. Хотя нам кажется, что мы живем оригинальную жизнь. И я не знаю, как объяснить людям, зачем им нужно думать. У меня на самом деле есть один ответ, он предельно циничный. Мы же с вами эти животные иерархические. Единственное, что нас как-то мотивирует в это, то, что мы умнее других, правильно? Ну, когда спорите с кем-то, у вас какая цель? Решить задачу? Или, может быть, докопаться до истины? Или, может быть, что-нибудь объяснить? Нет. Вы хотите быть правы. Это наша нормальная, естественная потребность, она биологического свойства, взять верх. И неважно, какой ценой иногда. И если есть в нашей это характеристика, эта черта, желание взять верх, ну давайте и будем брать верх, потому что мы действительно что-то лучше понимаем. Мы действительно умнее. Мы не слушаем бесконечно гул мозга, а у нас есть хотя бы страничка, выделенная на оригинальные мысли. Ну, пусть их там недостаточно много, но и ученые, как мы знаем, 1, 2, 3 открытия. Это то, что мы должны, мне кажется, для того, чтобы мы чувствовали свою жизнь нужной нам. И это будет только чувствоваться в том случае, если вы будете чувствовать, что вы себя проявляете. Но когда вы повторяете шаг за шагом одно и то же, кроме усталости от жизни, у вас ничего не будет формироваться. А усталость от жизни – это главное, с чем сейчас всем приходится бороться. Зачем? Почему возникли все эти социальные сети и являются этим наркотиком? Потому что люди не думают о бессмысленности собственной жизни. Они заняты всякой ерундой, и, соответственно, можно про это не думать. Но делает ли она вас счастливыми? Нет, это дофаминовое истощение наступает. Люди смотрят сутками сериалы, после этого такое... 12 серий. Это удар по мозгу. Столько нужно ему было произвести, так сказать, манипуляции в голове. Поэтому я не знаю, как объяснить это. Для меня это проблема. Я все время рассказываю про информационную псевдодебильность, про наступающую Четвертую мировую войну и так далее, и так далее, и так далее. Все рассказываю. Но идея очень простая. Все, что вас составляет оригинального, это то, что вы думаете. Но если в этих мыслях постоянно крутится одно и то же, это не оно. Вы все это можете додумать и оставить. И тогда вы почувствуете эту пустоту и эту нехватку. Это желание что-то действительно узнавать, что-то действительно понимать, что-то по-настоящему делать. И до тех пор, пока этого не произойдет, я не думаю, что вы сможете почувствовать себя настолько счастливыми, насколько эта жизнь сейчас нам предлагает. А она предложила нам сейчас просто самые лучшие условия для жизни. И при этом, возможно, мы сейчас самые несчастные из всех возможных поколений. По крайней мере, судя по количеству изобретаемых и используемых антидепрессантов, назвать нас счастливыми сложно. При этом мы живем действительно в очень хорошее время. Нам крупно повезло. Вот почему я думаю, что мышление – это то, что позволяет нам не быть этими ходячими мертвецами. Видение противоречий, ощущение нехватки, желание понимания, готовность смотреть правде в глаза, которая, в общем, далеко не всегда приятна. Ну, неприятно думать, что наше сознание — это просто какая-то иллюзия. Но это же правда. Да, ваш мозг решает. Вы как думаете, я сейчас сознательно думаю, что я говорю? У меня есть план, конечно, да. Но я же сейчас говорю, мой мозг производит целый объем. У меня тут все движется, что-то выскакивают слова. Я думаю, о, надо сказать слово «движется», выскакивают слова, да? Нет. Мой мозг уже решает задачу. Он пытается собрать какую-то конструкцию, передать ее вам. И мое сознание только может потом на это посмотреть и сказать, о, он пытался им это сказать. Мы живем этим нашим мозгом. Научитесь его озадачивать. Дайте ему способность решать задачи. Он будет очень благодарен. Он очень любит, когда у него есть интересные задачи. А когда у него их нет, и он ходит по тем же рельсам, по тому же прокрустову ложу, он чувствует себя глубоко несчастным существом. Вот. Веселый я, да, сегодня? Ну что, задавайте вопросы. Добрый вечер. Добрый вечер. Да просто хотела знать, что делать с чувствами. С какими? Они есть? Есть ли чувства? Да. Хороший вопрос. А вы сами что имеете в виду? Не знаю. То есть вы просто хотите меня, чтобы я интерпретировал слово? Значит, ну, я думаю, что... Ну, вообще, большинство наших чувств, конечно, полная катастрофа, надо признать. Ну, здесь вы видите перед собой, конечно, человека, сильно травмированного чужими чувствами. Я столько прослушал про человеческие чувства, что лучше бы я их уже как-то, мне уже нужно же как-то, да? Значит, к сожалению, наши чувства не бывают сильно толковыми. Они редко когда бывают сильно толковыми. Вот. Большинство наших переживаний связано с тем, что мы предъявляем к окружающей действительности требования, которые она не способна исполнить. И это нас вводит в разочарование, в гнев, в фрустрацию и так далее. Целая часть чувств связана с нашим прогнозированием будущего и ожиданием каких-то неприятных последствий. Да? Мы постоянно думаем, что вот это может случиться, это может случиться, это может случиться, и мы переживаем из-за этого. У нас есть набор чувств, связанных с общей оценкой всего происходящего. Да, у нас есть приятные моменты, есть неприятные моменты. Но я по этому поводу приведу прекрасный пример из тоже исследований. Да? Вот если вы спросите у человека, что у него за настроение сейчас, вот он вам скажет. А потом вы спросите у него, что за состояние погоды, и он вам скажет. А потом вы можете сделать по-другому, поменять порядок вопросов. Можете у него спросить, какая погода, а потом спросить, какое у него настроение. Смотрите, вот от этого зависит на 60% объективность его оценки его состояния. Потому что если он сказал про погоду, то дальше он уже говорит вам про настроение. А когда он говорит сначала про настроение, он как-то вот так. Погода не важна, видимо, и настроение ничего. Это никуда не годится. Только порядок вопросов меняет наше ощущение. Я все время говорю психотерапевту, сначала поговорите про погоду, потом начните выяснять все, что с ним происходит. Да, это чувства, да. То, что касается наших чувств, они... Почему вы за них держитесь? Вот вы просто вы поймите, что вы держитесь за какой-то просто отчаянный способ испортить себе жизнь. Если вы испытываете радость, вы ее будете испытывать, если это сопряжено с любопытством, если это сопряжено с общением с другими людьми и так далее, оно никуда не денется. Это естественные подкрепляющие факторы, которые возникают. Но большая часть наших чувств... Они просто порождены от неадекватности нашего функционирования в мире. Вот, ну, посмотрите, кто самые бесчувственные из всех возможных представителей религий? Самые бесчувственные. Буддисты, правильно, конечно. Понимаете, почему нет? Они это исповедуют, что нужно меньше страдать, и таким образом ты придешь... Да, они просто считают их абсолютно не бессмысленными. Да, ну вот. И мы видим, в общем, совершенно это людей, которые нормально функционируют, умные, толковые, ну там что-то могут сделать, социально адекватные и так далее. Вот просто у нас чувства включены в понятие вот личности. Вот он переживает. Вот он сделал глупость, но он переживает. Ну и что вы этим объяснили? Давайте лучше разберем, что с глупостью не так, да? Почему так, почему вы это подумали, почему это, да, там и так далее. Почему испытывает чувство вины? Давайте разберемся. Почему испытывает чувство тревоги? Давайте поймем. Почему испытывает раздражение? Давайте разберемся. Это все можно всегда увидеть, это всегда есть результат каких-то ошибок. Но у нас, если человек не переживает, да, вот у нас там, у нас же есть целое количество ритуалов, где надо переживать, да. При этом они же все фальсифицированные. Ну, и самое ужасное – это поминки, я вам обещаю, говорю. Почему? Потому что все натужно пытаются переживать, вот это вот. Потом напиваются, и дальше начинается просто разгул просто со страшной силой. Со свадьбой вот все наоборот, да? Все сначала делают вид, что наконец-то, наконец-то, а потом мордобой, да? Ну, это же обычное дело, да? Вот. Но вот эта вся вот эта конструкция, что у нас эти чувства, они имеют какую-то ценность, это только какая-то оправдательная совершенно вещь. Вот. Я не думаю, что в них есть... Я не знаю, я произвожу впечатление бесчувственного человека? Да? Знаете, как хорошо? Да. Поэтому я просто не вижу в этом, как бы сказать, внутреннего смысла. Но я не буддист. Спасибо большое за встречу. Правильно я понимаю, что если в калейдоскопе вот эти стеклышки, условно, в калейдоскопе мозг, да. Эти стеклышки, вот их не три, или они там, они разбились, то это и есть сумасшествие. То есть когда у человека нет этой вот стройной картины мира в глазах. И второй вопрос. Если все-таки система саму себя изнутри увидеть и оценить не может, если не начало ли это сумасшествие, если я бесконечно буду искать подтверждение, не знаю, вот этого извне, вот этот самый... то, чего я отзовусь как эхо. Вот. Спасибо, очень хороший вопрос. Значит, надо сразу сказать, что безумие бывает разным. Вот, оно действительно разные идеологии разного происхождения, разной природы, поэтому сказать, что здесь есть какое-то единое, это невозможно. И если мы возьмем, например, маниакально-депрессивный психоз, то пациент, пребывающий и в мании, и в депрессии, у него как раз... Эти зеркала работают просто с предельной. Ему вдруг становится ясно, понятно, что он, собственно говоря, сейчас знает, как реформировать страну, жизнь, мир и вообще принести всем счастье людям, да, не видя вообще никаких противоречий. Если он находится в депрессии, то он точно так же думает, что все плохо, да, вот эта категоричность, да, все плохо, значит, я никуда не гожусь, будущего нет и так далее, и так далее. Наоборот, здесь есть в этом смысле зеркало работы, эти зеркала этого калейдоскопа работают исключительно. Они создают вот эту определенную определенность. Я все время спрашиваю депрессивного больного, то, что ты на стуле сидишь, сейчас плохо? Он говорит, нет, неплохо. Я говорю, значит, давай все, откажемся от слова «все». Да. Что? Ну, это если бы так плохо решалось, так просто бы все решалось, то, конечно, было бы замечательно, но, к сожалению, но это просто пример, да? Ну вот, то, что касается психотического больного, здесь скорее, знаете, действительно, вот луч сознания, который блуждает по нашей этой коре, он создает ощущение, что то, с чем мы имеем дело, и мы сейчас имеем. Вот я бы больше использовал бы с психотиком. Все вы, когда просыпаетесь, вам кажется, что вы видели сновидение, да? Вы даже можете рассказать его сюжет. Ирония состоит в том, что вы не видели сновидение. Вот эту историю про сновидение вы складываете в момент, когда вы осознаете, что вы видели какие-то образы. То есть, вот условно говоря, у вас в мозгу активизировались разные зоны мозга во время сна. Они там просто блуждают в возбуждении. В момент, когда вы просыпаетесь или когда вы осознаете собственный сон, вы связываете эти случайные события в историю. Вам не снятся истории, просто мозг возбуждается в разных частях. И потом, когда вам нужно их для себя представить, включается калейдоскоп. И вы видите этот... вещи и сны, если бы они существовали, их бы научно доказали уже. Если коротко говорить, да, значит, ненаучно не доказано наличие вещих снов. По этому поводу я серьезно говорю, да, существовало на момент рассвета парапсихологии, как научной дисциплины, существовало в мире больше 80 кафедр парапсихологии в различных университетах. В России проводились учеником Владимиру Михайловичу Бехтереву, господину Васильеву, целую бездну экспериментов, которые пытались выявить эти экстрасенсорные способности и так далее. Но факт остается фактом. Ничего не доказано. Ну, то есть ничего не выявлено. Ничто не, ни один из этих фактов не подтверждено. Есть странные вещи, которые мы не можем понять, но это вот ровно не те наши представления об этом парапсихологическом мире, который... Ну, к странным вещам я, знаете, что отношу? Просто, чтобы вы тоже не думали, да? Значит, вот был, например, знаменитый эксперимент, по-моему, он канадско-французский был. Взяли, значит, 10 пар улиток. Значит, улитки, они удивительным образом... Ну, какие-то там специальные, может быть, были улитки, я не знаю про всех улиток, там их много, которые образуют постоянные пары, такие моногамные улитки. Значит, вот они собрали этих, они разбили своих пар, дальше их развезли. Одни были в Париже, другие были там, условно, где-то в канадском каком-то научном центре. Дальше в момент, когда они убивали одну из улиток, сжималась другая улитка. Ну, это типа научные данные. Вот. Почему это происходит, мы не понимаем. Ну, вот. Но вещи и сны точно так же, понимаете, все исследовалось. Это может быть точно так же, как в дежавю, понимаете? Ну, то есть вот, пока у вас вдруг возникает ощущение, что вы это уже когда-то видели. Но вы этого точно не видели, да? Но почему возникает дежавю? Это очень понятный механизм. Дело в том, что у нас одни и те же клетки в мозгу отвечают за то, что они помнят, за то, что они воспринимают и за то, что они воображают. Если вы думаете, что у вас разные клетки отвечают за... Если вы сейчас вспомните какой-нибудь вот этот красный стул, вы же в него садились, вы его видели, да? Если вы сейчас его вспомните, у вас будет там красный стол. Если вы сейчас посмотрите, будет красный стол. Вы уйдете и будете воображать, что вы придете в следующий раз на следующую лекцию, и будет красный стол, да? Это будут делать одни и те же клетки. Просто в мозгу существует специальный фильтр, который вот это оценивает как прошлое, как воспоминание. Вот это расценивает как настоящее, как восприятие. А вот это расценивает как фантазию. Но... Физически это одни и те же клетки отвечают за все три процесса. Поэтому нет ничего странного, если вдруг вам этот стул привиделся как уже ранее виденный, да, дежавю. Чувство ранее виденного. Вот, поэтому я отвлекся на вещи и сны, а мы ответили, говорили про что-то другое. Про сумасшествие, да, мы говорили. Да, соответственно, то, что касается психотического больного, то мы скорее здесь имеем дело вот с этим конструированием историй, ну, вот эта вся бредовая картина, да, вот, ну, что, он действительно у него в мозгу из-за его нарушений, которые привели, собственно говоря, к развитию шизофрении, сейчас там непонятно, что это генетический, биохимический, там целый набор всяких разных факторов, которые это определяет, ну, вот он уже психотически больной. У него возникает возбуждение спонтанно в разных, он может слышать, например, голоса, да, вы тоже все можете слышать голоса. Когда вы засыпаете, вот есть период этой первой фазы сна, вы можете слышать, что вас кто-то окликнул или еще что-то. Могут быть такие ощущения, что да, это галлюцинации, чтобы вы были в курсе. Вас же никто не окликнул, да? Вы услышали. Это оно и есть. Вот, да. Но там начинают окликать очень необильно. Вот, говорит, сейчас мы с вами разговариваем, Советское информбюро сообщаем. Пойдите и сделайте то-то, да? Ну вот, то есть это спонтанно возникающиеся тоже какие-то активности, которые вот это сознание больного пытается свести в единую историю. Стремление ввести в историю очень огромно, да, и поэтому вот эта кристаллизация бреда, момент, когда все самые разные вот эти вот эффекты, которые в его мозгу спонтанно происходят в разных зонах, он складывает вот свою бредовую конструкцию, дальше ее приносит нам. Ну вот, поэтому калейдоскоп продолжает хотеть быть всегда, понимаете? Просто он, ну вот, у психотического больного будет складывать из очень странных, как бы сказать, вещей, да? То есть это мозг не как-то начинает спонтанно выдавать какие-то там такие кренделя, которые нужно просто собрать в историю. Но все пациенты собирают совершенно прекрасные. Раньше были вообще психотические истории такие прямо... Ух, меня слушаешь, невозможно оторваться. Сейчас скукотень на положении. Да, все, мы в исследованиях показали, почему так. Вы переоцениваете мои способности моего мозга, помните их. Надо дать извне. я говорила о том, что если нужно все время искать эту объективную реальность, поскольку система саму себя изнутри оценить не может, да, то что может этим им стать, чтобы вот мое эхо было уже как бы, ну, адекватным, условно, чтобы моя система, которая саму себя оценить не может, все-таки начала, как вы говорите, познавать новое, условно. Ну, я вообще очень скептически отношусь к нашим способностям к познанию. Вот. Ну, мы же считаем себя вообще центром мира, вселенной там, и так далее, и вообще просто высшим созданием, разумом и так далее. Ну, послушайте, мы случайность, да, закономерная, вполне случайность, да. Есть вот эта концепция, понимаете, что жизнь какая-то возникла. Ну, это же мы просто думаем, что это жизнь, да. Ну, мы просто так называем это. На самом деле это были химические реакции, которые привели к созданию там определенных связанных нуклеотидов. Ну, вот. Эти нуклеотиды стали производить какие-то белки, понимаете? Эти белки стали как-то самоорганизовываться и так далее, и так далее. Это естественный процесс. Вообще ничего нету чудесного в этом все происхождении. И мы вот в какой-то момент, обзаведясь языком, который точно так же вырос у нас из, в общем, достаточно нехитрых, так сказать, действий, которые мы производили, мы стали думать, что этот язык и есть, собственно говоря, самое, что... Ну, послушайте, вот ничего вообще в нем нету. Он, более того, он у всех у нас рефлекторно собирается одинаково, понимаете? Смотрим порождающие грамматики Хомского и видим, что наш мозг способен таким образом порождать структуры предложений, понятий, слов и так далее. Вот просто вот, ну, так сложилось, да? И дельфины тоже как-то разговаривают. Вот. Поэтому ничего нету в этом такого в нашей этой способностях невероятного. Поэтому, когда сам... Я же вот занимаюсь методологией мышления, да? Я пытаюсь понять, и вот чем мы занимаемся в высшей школе методологии, мы пытаемся понять, каким образом мозг структурирует свои карты реальности. Есть реальность такая, какая она есть. Это вот определенная территория. И мы пытаемся составить карту для того, чтобы по этой реальности достигать поставленных целей. Мы же не просто так, мы же не... Зачем мы познаем мир? Просто чтобы нам было интересно. Мы познаем мир, потому что мы решаем таким образом какие-то задачи. Некоторые, например, решают задачу, чтобы получить социальный статус доктора наук и профессора. Вот. Кто-то решает для того, чтобы построить, понимаете, какой-нибудь новый гидравлический аппарат. Мы имеем некую реальность, которую мы пытаемся таким образом картировать. И дальше вопрос в эффективности. В эффективности цели, которой мы добиваемся. Мы живем в чудовищное время. Неправда, я же не вру. Оно прекрасное, потому что у нас все есть, и это самое худшее. Потому что если бы у нас этого не было, мы бы занимались делом. А мы сейчас оказались в конструкции, когда все есть вроде бы. Да? И дальше все начинают страдать прокрастинацией. Да? Все же страдают. Вы страдаете прокрастинацией? Да, конечно. Все страдаем. Нет, у меня есть те, кто не страдает. А, прокрастинация – это новый модный... Прокрастинация – новый модный диагноз. Да, значит, когда человек постоянно занимается всякими разными мелкими делами и никак не может откладывать на потом большие, важные, серьезные дела. Все время какой-то... Все время вот в суете, тут вот это все. И откладываем важное дело. А вы спросите у прокрастинатора, какое важное дело он откладывает. Вот вы поинтересуетесь... Он скажет, ну как, я же должен делать карьеру. Офигенно, давай разберемся, что это такое. У него нету этого дела. У него есть идея, что он должен сделать карьеру, что он должен придумать какой-то невероятный проект. У него есть масса идей, ни одна из которых не продумана. Конечно, он занимается ерундой, потому что у него нету ничего, чем бы он мог бы заняться серьезно. И это наша общая проблема. А что нам такого надо сделать, чтобы, понимаете, вот как-то... чтобы не было мучительно больно, бесцельно прожитые годы, как писали, понимаете, в Рамане, как закалялась сталь в советские, понимаете, революционные годы. Поэтому у нас проблемы, у нас нету больших целей. Нету. И дальше это вот или действительно что-то делать интеллектуально, или социальность у нас главная наша составляющая. Мы будем счастливы, когда вокруг нас есть люди, которые нас понимают, которым мы интересны, которые, в которые мы важны, которые нам важны. И чем больше таких людей, тем более у вас счастливая жизнь. Потому что мы стайные животные. Нам бы в стае таких человек 25. Ну, это норма для нашего вида обезьян. У вас есть 25 человек, которые вас понимают, поддерживают, с которыми вас связывают какие-то... Я думаю, что вряд ли. И это проблема. Потому что именно от этого будет зависеть, как вы себя ощущаете. Сейчас же очень мало людей, которые могут бы сказать, что они с вами в команде по-настоящему, что вы чувствуете их плечо, поддержку. Сейчас нету этого. А это для нас очень важно. Понимаете, еще какое дело? Может быть, это должна быть большой целью. Делать что-то, чтобы вокруг вас образовалась такая социальная общность. Потому что если она вокруг вас будет, вы будете чувствовать, что вы живете не зря. Вы будете это чувствовать, вы не будете думать. Знаете, все ищут смысл жизни вместо того, чтобы заняться тем, чтобы у них не было вопроса о смысле жизни. Да, потому что когда у вас в жизни есть люди, с которыми вы находитесь в стае, которых вы понимаете, которые вас понимают, которые за вас горой, вы за них горой и так далее, вам нужно думать про смысл? Нет. Но у нас же какая-то конструкция. Мы же все пытаемся эту конструкцию перетащить из прежнего времени. Потому что раньше эти стаи были семьями. Семьи жили несколько поколений, это была стая. Все были очень на месте. Бабушки, прабабушки, дети там и так далее, и так далее, и так далее. И вот это вот, и это была такая ячейка в большом смысле. Не как советская, это что просто... А это была такая стая, ну, вот, которая составляла там тети, дяди, бабушки, эти, как их там, ну, набор племянники, вот это вот, и жили такими, и сейчас в некоторых культурах продолжаются эти такие, живут такими большими группами, да, у этих людей нет ощущения бессмысленности жизни, они не задаются им совсем, у них есть стая, да. А теперь мы с вами оказались в мире, в котором совершенно невозможна такая семья. Почему? Потому что в семье случайным образом выбрано 25 человек. Ну, если мы говорим про такую большую семью. Случайным образом. У вас может быть ребенок, с которым вы никогда общего языка не найдете, не по причине того, что вы плохо общаетесь, а потому что, ну, вообще вы разные существа. Ты с ним разговариваешь, он тебя смотрит, ну, ладно, да. Ну, и что? Ему неинтересно, что тебе это не может заинтересоваться. Вы разные. Ну, как? Что получилось? Невозможно. Можешь любить, но при этом нет ощущения все равно, что это... команда. И сейчас мы попали в конструкцию, при которой вот эти вот прежние стаи стали невозможны. Нам нужны единомышленники. Люди, которые разделяют наши интересы, ценности, наши представления, наше дело, в чем мы себя реализуем и так далее. Семья уже не может этого нам предложить. Понимаете, какая беда? Дети. Они же маленькие, там, плюти-плюти, все, привет. Он выросла, как говорит там... Не отвлекайте. Раньше все сидишь здесь. Все. А сейчас что? Раз, и там в айфон, и привет. Сбежала, так сказать, не покидая места. Да, поэтому прежний вот этот уклад, где мы могли находить эти компании людей, которые нам давали нам ощущение какого-то своего социального бытия, оно сейчас рассыпалось. А как мы можем организовывать? Группу ВКонтакте создать? О, мы создали группу ВКонтакте. Все, у нас есть теперь наша банда. Да? И вообще, кто это вообще там все? Понимаете? Я говорю, если их из одной группы собрать в одном помещении, понимаете, они, это будет шок для всех присутствующих. Они никогда не думали, что они с этими людьми состоят в группе. Какой бы она ни была, понимаете? Они же все герои, с которыми вы общаетесь в социальной сети, они же все выдуманы. Ну, если это не реальные люди, которых вы знаете, а просто вот с кем вы там познакомились онлайн, они же выдуманы вами. Вы, из чего было у вас в голове, вы из того и слепили. Это экспериментом показано многократно. Вы общаетесь абсолютно со своими фантомами там в этой. Сами с собой. Это новая шизофрения. Мои дополнительные личности. Те, с кем я разговариваю в социальной сети. И кому я ставлю лайки под фотографиями. Да. Для того, чтобы узнать человека, мы должны узнать не его самого, а его социальный круг. Вы узнаете другого человека, когда вы узнаете, как он ведет себя со своими родственниками, друзьями, близкими, знакомыми, начальниками, подчиненными и так далее. Он для вас обретает плоть и кровь. До тех пор, пока он просто что-то про себя рассказывает, это все равно, чтобы послушать гарвардскую студентку. Хорошо, толку мало. Поэтому я же что-то рассказывал, да? Отвечал на вопрос. Судя по тому, что здесь есть люди. Про прокрастинацию, да. Как мы ушли от прокрастинации к этому, я не могу понять. Да, вот. Но то, что касается... соответственно, про стаи, да? Да вот. Нам нужны стаи. И раньше они образовывались естественным путем, сейчас они естественным путем не образуются. Почему важно, что когда вы что-то делаете, это действительно что-то такое дело, которое может создать стаю? Я прихожу в прямую речь, я вижу стаю здесь. Они прямо там, прямо у них все заяют, все говорят, давай еще что-нибудь, когда следующую лекцию читать, все. Они все в диком процессе. И это очень важно. Это дает ощущение осмысленности. Но мы теперь можем только придумывать дела, которые нас будут объединять в стаю. Понимаете? Потому что больше естественных стай, которые исторически нас формировали, больше нету. Так? Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела спросить, чем грозит для человека длительное отсутствие общения, когда он начинает разговаривать сам с собой или там вот с доктором, например, в своей голове, даже вслух иногда? Да. Вот, это первый вопрос. И второй, поясните, пожалуйста, еще что раз, вы имели... первый вопрос в чем состоял? Чем грозит человеку отсутствие общения, когда он начинает общаться вслух сам с собой или вот с доктором, например? Вы вот. Прямо на меня намекаете? Ну да, я намекаю. Вот, и второй вопрос, поясните, пожалуйста, что вы имели в виду под оригинальной мыслью? Например, я прочитала книжку Андрея Курпатова. Там есть мысли, которые я, конечно, никогда до этого не думала. Но они же не мои. Не могу ваши. Я их записать на заднюю страницу блокнота? Не могу. Нет. Я, когда... Это очень хороший вопрос. Очень хороший, вот правда. Ну вот, я не иронизирую. Знаете, вот мы живем сборниками цитат. Это новое вообще сейчас поветрие, да? Значит, вот я тоже сам с ужасом, понимаете, как смотришь, меня какую-нибудь, я сказал, где это глупость какую-то, ее раз, и так картинка такая, что-то там женщина полетела, какое-то все невозможно. Ну вот. Но сейчас это очень модно, потому что мы не задумываемся, мы от мысли хотим ощущения. И мы... Что такое цитаты, да? Это что-то такое, что дает вам какое-то ощущение. Что-нибудь такое сказали? Пьеса была прекрасной, только публика никуда не годилась, да? Это Оскар Уайльд, да? Ну, это же ощущение вам дали, понимаете? Вы как-то что-то почувствовали. Вы же ничего не подумали в этот момент. Что вы можете подумать, да? Нормальный был, не напьян, что там... Может, действительно... Черт. А, неважно. Вот. Да, поэтому... И мы сейчас живем этими цитатами. Вы, в принципе, можете собрать сборник цитат, который будет для вас... Я даже где-то видел, вот люди, они составляют свои любимые цитаты, и прямо можно психологический портрет читать, понимаете? Степень безумия из сборника цитат, да? Это очень важно. Значит, оригинальные мысли – это там, где вы переживаете ощущение озадаченности. Когда вы пытаетесь понять, почему что-то конкретное происходит, с чем вы имеете дело. Когда вы задаете себе вопрос, что происходит на самом деле. Ощущение озадаченности у нас сами возникало раньше, в детстве, очень часто. Ну вот я вам приведу какой-нибудь простой пример. Вот у меня в книжке «Что такое мышление» я привожу ряд примеров своей озадаченности, связанной с деньгами. Но надо же понять, что такое деньги. Ну, сложно ребенку объяснить. Это нам кажется, что это так понятно, но это был очень сложный процесс понимания, что такое деньги. И мне бабушка говорит, мне там условно 4 года. Она мне говорит, ну что, Андрейка, значит, она меня считала дебилом, а вот. И она говорит, Андрейка, да, все. Ну что ты, да, что ты за словом в карман не полезешь, она мне говорит, я говорю, чего я не полезу за словом в карман? Я не понимал то переносного смысла. В общем, было. Она говорит, ты даже хлеб в дом не приносишь, и значит, вот. И я думаю, что я не приношу в дом хлеб. И я ушел из дома. 5-й этаж, улица Победы, этот Московский район Ленинграда. Пошел через весь квартал, в советское время, нормально, в булочную. Я отстоял очередь. И встаю и говорю, мне хлеба. А мне продавщица говорит, а деньги? Я такой, о-оу. Возникла озадаченность. У меня столько в голове сразу мыслей. Вот. Но в этот момент мама уже, она седая была в этот момент, влетела, значит, с 5-го этажа спустился, без лифта, все, сам, 4 года. Потом следующий, другой случай. Меня спрашивают, кем хочешь быть? Там чуть постарше. Я говорю, ага, конечно. Я говорю, кассиром. Меня спрашивают, почему? Я говорю, ну понятно, у него деньги. Ну разумно, да? А мне говорят, а это деньги не его. У меня озадаченность. Понимаете, вот когда вы сталкиваетесь с реальностью, которая вам кажется предельно понятной, я же все понимал прекрасно. Пойди за хлебом. Ну, не приносишь хлеб, я пошел. Дальше оказывается, что там еще что-то есть, что я не предусмотрел в рамках этого. Да, и переносный смысл в формулировке, что я не приношу хлеб, это тоже была, оказывается, метафора. Потому что надо было принести деньги, и мог хлеб не приносить. А вот. Но это же стало все понятно после, да, в моменты озадаченности. Вот в детстве мы постоянно переживали с вами ощущение озадаченности, когда мы сталкивались с какими-то вещами, которые нам казались предельно понятными, но вдруг оказывалось, что как-то это не так. И это заставляло нас видеть новое и находить новое. Но чем старше мы стали становиться, тем реже мы озадачиваемся. Нам все так понятно. И дальше, почему Декарт говорит, да, радикальное сомнение. Почему вот они все ученые говорят, сомневайтесь, сомневайтесь, сомневайтесь. Зачем они это говорят? Дурака валяют? Нет. Они говорят, если вам кажется, что все понятно, может быть, не все понятно. Ну, яблоки, понятно, падают на землю, потому что они тяжелые. Но, может быть, вы как-то еще посмотрите на этот вопрос? Если что-то с чем-то движется, то, вероятно, есть какая-то сила. А не просто потому, что они тяжелые, да? Возможность озадачиваться есть всегда. Когда мы читаем книги по психологической литературе, все так читают, ну, тут это про меня, это неинтересно, да? Но надо озадачиваться, потому что вот я когда читаю эту психологическую литературу, для меня это... Во-первых, я все время думаю, что они рассказывают про меня, да? Если я вижу, что, ну вот, условно говоря, эксперимент Зимбардо, да, или милгромовский эксперимент по авторитету, там, где учили людей, током били их. Милгром спросил у психиатров. Он говорит, товарищи, друзья, значит, будет такой эксперимент. Там будет сидеть артист, здесь будет сидеть испытуемый, у него будет 30 тумблеров, каждые 15 ватт подъем каждый тумблер. Значит, он будет говорить ему, задавать задание, тот должен правильно отвечать. Если он неправильно отвечает, он нажимает на тумблер, потом следующий, следующий, следующий, следующий. Там дальше какие-то там 450 ватт, потом X, X, XX, XXX и крест вообще смерти. Вот это вот. На тумблере на этом. И спрашивают, какое количество людей пройдет до конца? Что сказали психиатры? Они же умные люди, как гарвардские студентки. Да, они сказали 1-2% клинических садистов. Но у Милгрома этих клинических садистов было 2/3 из всех испытуемых. 2/3 людей доходили до конца, хотя там уже этот испытуемый падал на пол, сначала кричал, звал на помощь, а потом просто молчал. Человек в белом халате говорил, он не отвечает по задаче эксперимента, это неправильный ответ, нажимайте на следующую. Я это читаю, но я же думаю, что я мог быть этим членом в этом эксперименте. Я начинаю думать, господи, а что бы я начал плести в этот момент, да? Ну, я же, ну, это же была бы какая-то для меня явная ситуация дискомфортная, да? Я бы стал думать. И я понимаю, какие бы я находил оправдания. И я озадачиваюсь, понимаете? И я понимаю, что такое человеческая природа в этот момент. Мы можем озадачиваться везде. Вот особенно, если это речь идет про факты, с которыми невозможно спорить. Все студенты в Стэнфордской тюрьме Филиппа Зимбардо были хорошими людьми. Я вот сейчас закончил эту книжку «Красная таблетка», я там описываю как раз это и говорю, что больше всего меня поражает это то, что вот разделили роли, да, надзиратели, жертвы, сидят в тюрьме. Надзиратели работали посменно, 8 часов, потом уходили домой. И вот эти люди, которые издевались сейчас над другими студентами, надевали на них кандалы, мешки на голову, отбирали у них матрасы, раздевали до нога, ставили, понимаете, в неприличные позы и так далее. Это все, что мы потом увидели с знаменитыми фотографиями с Гуантанамо. Но там-то эти преступники, ну как, над террористами, да, и казалось это понятным. Но это же происходило в Стэнфордском университете между студентами. И вот эти надзиратели, которые так сейчас упражнялись в этом, приходили домой и выполняли роли прекрасных, милых, замечательных, очаровательных сыновей, бойфрендов и, там, и так далее. А потом уходили, становились чудовищами на 8 часов, а потом превращались. Это научный факт. Мы так читаем и говорим, о, ничего себе, какой эксперимент поставил Филипп Зимбардо. О-хо-хо. Так это мы так себя бы повели. В этом катастрофа. И тогда вы начинаете озадачиваться. Но мы, конечно, думаем, что мы не такие. ужас состоит в том, что вот и до тех пор, пока мы игнорируем, мы всегда можем найти способ начать игнорировать противоречия. Ну, там, когда больше всего шансов получить помощь, когда вы будете чувствовать себя плохо на улице? Когда будет один человек на улице или когда будет 100 человек на улице? Мнения ученых разделились. Но мнение ученых однозначно. Если будет один человек, то он к вам подойдет. С небольшой долей вероятности, но все равно есть какой-то шанс. Но в случае, если их будет 100, все будут думать. Ну, тут же явно кто-то из этих 100 я врач. Я-то не врач, и чего я пойду? Да? А врач будет думать, что там есть другие врачи. Да. Я всегда, когда лечу, я в самолете, да, и говорю, врач вот это. Я думаю, так. Я зову стюардессу, говорю, есть психиатр. Но в самолетах, как правило, психиатры и нужны. Я вам честно скажу. Вы переоцениваете мои способности. Но кое-что я действительно могу. Вторая часть вопроса была, вы опять забыли. Да. Еще была первая часть, чем грозит длительное отсутствие общения, когда человек начинает сам с собой и с окружающим. Но вы прямо имеете в виду вообще отсутствие, как Робинзон Крузо? Нет, но нормального. Ну, то есть общение может происходить, ну, так, дали задание, иди делай. Не, ну вы, то есть, не в одиночестве находитесь? Не совсем в одиночестве, но общение нормального, когда не происходит. Вот чем грозит такой год, например. Это наша следующая тема, по-видимому. Да, ну я просто что хочу сказать. У нас есть, я это вот, есть книжка, кстати, тоже «Психология большого города». Я там описываю. Значит, ну, мы должны понимать, что такое одиночество. Да? Значит, вот реальное одиночество – это действительно очень специфическое состояние. Да? Мой учитель Олег Николаевич Кузнецов занимался, собственно говоря, космической медициной, подготовкой первых космонавтов к полету в космос, и они изучали именно одиночество как таковое. Это действительно чудовищно психотравмирующее событие. Если мы не находимся среди людей, если мы находимся в полном одиночестве, у нас нет шансов с ними взаимодействовать, мы настолько социальные, наше эхо перестает отражаться от других. Мы сами себя теряем. Знаете, дельфины сходят с ума в этих вот, где их там держат в океанариумах, да, потому что у них они постоянно посылают сигналы, и они им от стен отражаются, и они сходят с ума в этих. Это чудовищное, конечно, дело. Но то же самое в обратном смысле у нас происходит, когда нас оставляют одних. Мы посылаем по сигналу, и нам никто не отвечает, не резонирует, мы себя перестаем ощущать. Поэтому и безумие наступает, собственно говоря, в крайних формах. Но есть, но когда мы говорим про одиночество, мы говорим не про одиночество, мы говорим про чувство одиночества. Как я говорю, Земфира когда сказала, значит, столько номеров телефонной книжки и некому позвонить. Да? Это не одиночество. Просто меня не понимают, мою тонкую натуру. Или я хочу, чтобы ее как-то понимали так, как ее не понимают. Хочу, чтобы понимали по-другому. Или еще что-то. Это какое-то... Ну да, но это требование к социальной среде, чтобы она была какой-то, которая бы отвечала моим каким-то запросам. Это само по себе разрушительно. Да? Наша задача состоит в том, чтобы как раз создавать ситуации, когда вокруг будут люди, с которыми нам интересно. Ну, мы с вами сколько уже, знаете, 2 часа сидим, так сказать, в стае, нам весело. И поэтому вот с этим социальным одиночеством, когда это не фактическое одиночество и так далее, с ним надо просто справляться. Это не приговор. Если вас не заключили в одиночку, да, или вы не оказались Робинзоном Крузо на необитаемом острове, то вы всегда можете найти это общение. Зачем мы обсуждаем его издержки, если можно на самом деле его найти и общаться с настоящим доктором, а не с виртуальным, с настоящими людьми, а не с придуманными. Поэтому странно обсуждать, что делать с издержками неадаптивного поведения. Лучше обсуждать, что сделать, чтобы поведение было адаптивным. Как нам так общаться, чтобы были вокруг люди, с которыми нам, собственно говоря, это интересно и правильно делать? Будьте добры, скажите, а как стимулировать мысль, кроме диалога? Вот о чем вы говорили, в Древней Греции разговаривали, блокнот, да. Диалог. Я считаю, что самое главное – это, конечно, сопрягать то, что вы думаете, с фактами. Вот, условно говоря, вы думаете, например, про того, что вы любите человека, а он, значит, неблагодарное чудовище. Я нашел сколько правильных слов подряд. Дальше вопрос, условно говоря. Ну, это какая-то странная конструкция. Она состоит из большого количества фактов, которые нужно инвентаризировать, да, когда вы понимаете, что конкретно вы испытываете соответствующему человеку. Вы хотите, чтобы он был рядом, например. Да? Это является эгоистической установкой, которая интересует только вас и никакого не имеет отношения к нему. Да? Дальше, условно говоря, вот его поведение, оно продиктовано чем? Да? Дальше. У него есть там его личная жизнь, там такие-такие обстоятельства ее, такие-такие поступки были совершены и так далее. Когда вы начинаете инвентаризировать, вот что делает психотерапевт, когда к нему пациент приходит на прием? Он сначала рассказывает историю. Все пациенты готовятся к приходу психотерапевта рассказать ему историю. Они ее долго тренируют, крутят внутри головы, потом приходят и вываливают. Да? И задача этой истории сделать так, что я глубоко несчастен, несчастный и так далее, и весь мир кругом виноват. Какая еще может быть идея у этой истории? Знаешь, он эту историю, он сам этого не понимает. Но на самом деле он, ну, мы же все хотим выглядеть в глазах других людей хорошими. Кто-то хочет в глазах других людей выглядеть плохими. Сейчас вы должны прийти и оголиться. Но вы долго будете проводить на марафет с тем, чтобы предстать в максимально, так сказать, эстетическом виде. И все излагается эта конструкция. Дальше что делает психотерапевт? Его задача стоит в том, чтобы начать выяснять факты. Что конкретно происходило? Кто что кому чего говорил? Кто вот как куда повел? Кто как в какой ситуации реагировал? Что, какие решения были приняты и так далее? Задача состоит в том, чтобы увидеть большое количество фактов, которые составляют ситуацию. Как только вы увидите достаточный объем фактов, территория станет вам абсолютно ясна. Вы увидите, куда двигаться, что двигаться, почему мы здесь оказались, куда мы двигались и так далее. Психотерапевт в этом смысле не совершает никакого чуда. Он помогает просто сознанию извлечь максимальное количество фактов, создающих максимальное объективное представление о том, что происходит. В этом смысле наша задача тоже. Но вот когда мы сталкиваемся с какими-то ситуациями, ну, обычно это там проблемы на работе или дома, да? Не так много у нас мест, где мы их организуем себе, правильно? И то, и другое место состоит из огромного количества фактов. Вы видите только те факты, которые подтверждают вашу теорию. Ну, то есть понятно, что в семье всегда виноват партнер, правильно? Значит, соответственно, вы точно видите все факты, которые подтверждают его виноватость. Все остальное оказывается в слепом пятне, деликатно, так сказать, выводится. Но если у вас отношения не такие, какие вас устраивают, это противоречие. Если вы все ведете себя правильно, но при этом ситуация вас не устраивает, здесь что-то не так. Ну, по крайней мере, если вы действительно ведете себя правильно, а он такое чудовище, почему вы не сбежали? Что было бы логично, правильно? Вы же почему-то не сбегаете. Да, и дальше вы смотрите, когда вы видите, что вам кажется, что как-то это все ужасно, но при этом вы это продолжаете, значит, вы чего-то еще здесь. Ну, это какое-то противоречие, ну, согласитесь. Да? Когда Зимбардо сказал, что он закончил эксперимент, а он его закончил за неделю, да, до конца. Должно было бы 2 недели, выдержали 1, потому что дальше уже была бы поножовщина. Он всем сказал, конец эксперимента, они все отказывались уходить. Они думали, это розыгрыш. Это серьезно. Соответственно, вы не уходите, вы там находитесь. Вы чего-то не видите, чего-то не понимаете. И вот эта вот конструкция, когда вам кажется, что вы все делаете правильно, но результат, который есть, не тот. Ну как, я со своим ребенком веду себя правильно, но он меня посылает на 3 буквы. Ну, а есть вариант, что у него психическое расстройство. Это реально бывает, что ребенок сумасшедший. К счастью, не часто. Но если он не сумасшедший и посылает вас на 3 буквы, явно вы что-то сделали не так. Да, но мы же так не думаем. Мы говорим, видимо, весь в отца пошел. Да? Зеркала работает как часы. Поэтому всякий раз, когда вот вам кажется, что... Нам все время кажется, что мы думаем правильно. Чтобы мы понимали, да? Мы никогда не думаем, что мы думаем неправильно. Я вот думаю неправильно. Да? Нет, мы все время думаем, что мы думаем правильно. Но вот когда мы думаем правильно, а ситуация нас не устраивает... На работе, в профессии, в отношении с другими людьми и так далее. Значит, что-то мы упускаем. И это прекрасный повод озадачиться. Спросите, а чего, собственно говоря, я упускаю? И дальше инвентаризация фактов. Чего еще я могла не заметить? Если бы я был инопланетянином и увидел мои отношения со стороны, что бы я про них сказал? Это хороший эксперимент. Когда вы представляете, что кто-то третий совершенно спокойно оценивает, что у вас происходит. И вас оценивает, и партнера вашего оценивает. И вас оценивает, и вашего начальника оценивает. Какие цели и задачи решает каждый из нас? Ну вот там, все злятся на начальников. Ну понятно, они самодуры. Но какие цели он преследует? Издеваться над сотрудниками? Все сотрудники думают, что он преследует эти цели. На самом деле руководитель хочет или чтобы у них показатель был в отделе хороший, или денег заработать, или еще что-то. У него всегда есть цели. Сотрудники считают, что он просто самодур и издевается, да? Никаких других нет уже причин, правильно? Но когда вы думаете, что вы ведете себя правильно, а начальник ведет себя как придурок, может быть, имеет смысл рассмотреть какие-то еще нюансы и посмотреть, например, чем он мотивируется. И когда вы определяете эти факты, то становится понятно, что он кричит-то не просто так. Это не значит, что он должен кричать. Но вы знаете, что вам делать, чтобы он перестал это делать. Что, в общем, тоже существенно. Вот. Поэтому самое главное – это сомневаться. Я про что сказал, что самое важное – осознать собственную ограниченность. Мы очень ограничены. Нам кажется, что мы все понимаем. Но когда мы осознаем, что мы ограничены, мы видим со своей стороны, видим свою точку зрения, видим свою позицию и так далее. Давайте перестанем, корону снимем, корону не съержат вот это вот, сдвинем, положим в тумбочку, поймем, что мы творим кучу ошибок, что мы многого не понимаем и так далее, и так далее. Дальше смотрим, с чем мы имеем дело, что нам хочется сделать лучше в нашей жизни. Да? Нет у вас стаи, а что вы сделали, чтобы она была? А какую стаю вы хотите? Вы над этим думали? Сразу есть про что подумать. И это оригинальные мысли, которые могут быть в этой части тетрадки. С другой стороны, я хочу стаю какую? И дальше вы можете решить, потому что это может быть стая, которая связана с вашей рабочей деятельностью. А может быть, вы считаете, что это не должно быть с рабочей деятельностью, а это больше связано, что вы в группу здоровья ходите куда-то. Правда? Вот. Или там благотворительностью занимаетесь, или так далее. Неважно. Но вы говорите, я хочу стаю, она должна быть вот такой вот. Что я для этого делаю? Потом вы пришли, там увидели, что кругом куча придурков. Вы говорите, куча придурков там. Значит, вы думаете правильно, а они все идиоты, правильно? Все логично. Теперь подумайте. Может быть, что-то я еще про них не понимаю, про этих придурков. Там у вас дальше объявятся факты, которые определяют их поведение. И вы поймете. И решите, я буду с ними иметь дело или не буду. Но вы это решите после того, как вы озадачитесь, допустив, что вы ошибочно предполагаете, что они придурки. Впрочем, может выясниться, что они действительно придурки. Но все равно нужно перед этим будет провести инвентаризацию фактов. Поэтому у нас много вещей, где мы на самом деле, где нам есть о чем подумать. Но мы просто к своей жизни относимся как к чему-то совершенно незаслуживающему заботы. Мы заботимся про какое-то будущее, у которого нету, и про какие-то идеалы, которые тоже придуманы непонятно кем, внесены нам в голову, как инфекция. А про собственную жизнь заботиться о ней как-то... Это же и неловко. Что ты делаешь? Забочусь о своей жизни. О, эгоисты, эгоцентрики, чудовища, всех убивать. Не, ну а как? Ну это существенно. Мы должны заботиться о ней. Мы должны делать ее. А для этого мы должны думать. И сейчас уже кто-то меня убьет, потому что мы перебрали все время, и нам пора заканчивать. Спасибо.